и выпроводил штурмана из палатки. 20 августа, через 14 дней после отплытия с острова Беннета, моряки де Лонга разбили лагерь на крупной льдине. Всю ночь они шли вперед и теперь пребывали в отличном настроении, поскольку на юге видели одну лишь открытую воду. Казалось, они наконец дошли до кромки скелетного льда и достигли открытого моря. Более того, утром Джордж Бойд крикнул де Лонгу, что заметил на юго-западе землю. Как всегда консервативный, де Лонг поднес глазам бинокль и сам изучил призрачный силуэт и хмыкнул, сказав, что у него есть сомнения. Но к двум пополудни земля показалась отчетливее. Изучив карты Петермана, де Лонг снова почувствовал прилив оптимизма. По его словам, сомнений быть не могло. Это был остров Новая Сибирь. До него оставалось около 20 миль. Новая Сибирь была невысоким, но довольно крупным островом. Ее площадь составляла около 4000 квадратных миль. Согласно комментариям Петермана, она была необитаема, но время от времени ее посещали охотники за окаменелостями, которых русские правители отправляли сюда за бивнями мамонтов. Де Лонг обрадовался при мысли, что они наконец-то добрались до границ известного мира. Впервые с того момента, как двумя годами ранее их отнесло в сторону от острова Геральт, де Лонг увидел перед собой землю, которая была нанесена на карту. Предвкушая первое плавание по открытому морю, моряки большую часть дня и ночи залатывали обшивку, чинили рангоут, перераспределяли поклажу, набивали трюмы снегом и выбрасывали последние ненужные вещи. Тем вечером в своей палатке де Лонг написал: «Надеюсь, завтра будет хорошая погода, и с Божьей помощью мы пустимся в плавание». Но следующим утром де Лонг вышел из палатки и не поверил своим глазам. К югу от них все было затянуто льдом. Ночью поднялся сильный ветер, который сдвинул ледовые поля с севера в сторону Новой Сибири. Путь к острову был заблокирован. Не было ни трещин, ни протоков, один сплошной лед. «Вокруг нас столько льда», — написал де Лонг, «что кажется, будто мы вообще никогда и не плыли». Мелвилл не мог скрыть удивления. Нет ни намека на воду. Ветер сдвинул льдины вместе, и теперь кажется, что нам никогда не выбраться из этих пустошей. Де Лонг отправил нескольких моряков проверить состояние льда. Новости были неутешительными. Со всех сторон от них вздымались заснеженные торосы. Не было возможности обойти их ни на лодках, ни на санях. К тому же у де Лонга уже не было ни самих саней, чтобы тащить лодки, ни собак, за исключением лодыря, которых можно было в них запрячь. Он поверить не мог такой неудаче. Несколько часов назад путь был свободен. Но теперь люди Делонга застряли здесь, снова став узниками льда. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать и надеяться на очередную перемену ветра. Мелвилл писал: «Нам оставалось лишь ждать благоприятных перемен. Поэтому мы так и поступили, уже привыкшие видеть лучшее во всех неприятностях». Доктор Эмблер начал подозревать наличие заговора. «Судьба», — писал он, — «словно бы настроена против нас». Целый день, а затем и два, и три дня они оставались в ловушке на льду. Бездействие претило Делонгу. Они теряли драгоценное время и тратили не менее драгоценные ресурсы, и он совершенно ничего не мог с этим поделать. За тремя днями последовала неделя, но они по-прежнему не сдвинулись ни на миллиметр. В дневнике Делонга видно, как от страницы к странице нарастала его тревога. Еще один потерянный день. День прошел зря. Прошел еще один никчемный день. 7 дней совершенно потеряны. Ничего не меняется. Лишенные мужества и сил, мы продолжаем потреблять продукты, не работая. Хотя Делонг наполовину урезал пайки, их запасы таяли с ужасающей скоростью. У них было много пемикана, около 1400 фунтов, но всего остального не хватало. Кончился сахар, кончились галеты, кончился лаймовый сок. Они съели почти весь говяжий экстракт, сварили последний кофе, сожгли все куски разломанных саней. «Наше положение хуже, чем когда-либо», — написал Мелвилл. «Наше выживание теперь зависит исключительно от запасов еды». У них закончился и табак, и по нему они скучали особенно. У нескольких моряков остались заначки, но большую часть табака уже скурили. Вместо него многие стали курить смесь чайных листьев и кофейной гущи, которая ужасно едко воняла, но немного притупляла их тягу к табаку. Кроме того, она давала им хоть какое-то занятие, позволяя отвлечься от тяжелого труда и скоротать время. Сначала Делонгу пришлась не по душе новая табачная смесь, но затем его запасы тоже исчерпались, и он пересмотрел свое отношение. «Полагаю, завтра мне придется с ней смириться», — написал он, «поскольку сегодня после ужина я выкурю последнюю трубку табака». Через несколько дней Делонг заметил, что стал нервным и раздражительным. «Признаюсь, я отчаянно хочу курить». Но вскоре ему на помощь пришел неунывающий Эриксон. Датский здоровяк передал ему небольшой сверток с ценным продуктом. «Я отказывался взять больше щепотки», — писал Делонг. Но он настаивал, уверяя, что в палатке номер 6 есть запас на несколько дней. С огромной благодарностью, приняв подарок, Далонг тут же поделился табаком с Эмблером и Найндеманом. Тем вечером после ужина Далонг уселся, чтобы с удовольствием покурить. «Ну, жив, курилка!» — только и написал он. Через несколько дней Далонг исчерпал подарок Эриксона и в конце концов попробовал суррогатный табак. Весь день, страдая из-за невозможности покурить, вечером я набил трубку чайными листьями. К моему приятному удивлению, оказалось вполне сносно. Их заточение продолжалось 8 дней, 9, и все еще никакого движения. На самом деле не совсем так. Ледовый затор по-прежнему не рассасывался, но при этом все же двигался. Вся масса подтаявшего льда, на которой был разбит их лагерь, в целом дрейфовала в правильном направлении, на юг. Когда туман рассеивался, Делонг видел, как меняется их местоположение. Новая Сибирь теперь была к востоку от них, но на юго-западе проступали очертания другого острова. Делонг решил, что это остров Фадеевский, еще один малоизвестный фрагмент Новосибирского архипелага. Необитаемый остров назвали в честь русского промышленника Фадеева, который однажды целый сезон провел на этой земле, охотясь за мехами, и построил на берегу крошечную хижину. Делонг заметил, что ветра и господствующие течения направляли их льдину в узкий канал, который разделял Новую Сибирь с Фадеевским. На этот раз, хоть и пребывая в ловушке, они все же ощутимо продвигались вперед. На 9-й день стоянки на льдине, 29 августа, восторженный Чип вошел в палатку Делонга и сообщил капитану о появлении крупной трещины, которая вела в юго-западном направлении, где и находился Фадеевский. Делонг тотчас отдал приказ сворачивать лагерь и тащить всю поклажу и лодки к протоку, до которого было несколько сотен ярдов. Тем вечером они поставили палатки прямо возле воды, а рано утром, увидев, что проток стал еще шире, Делонг велел подготовить лодки к спуску на воду. Открывшийся канал был полон быстро движущихся льдин. Но после 10 дней бездействия Делонг не мог упускать такой шанс. Спустить лодки в эти врата ада оказалось непросто, написал он. Но в конце концов они оттолкнулись от льдины и осторожно поплыли по протоку, надеясь, что его извилистые рукава в итоге приведут их на Фадеевский. Путешествие заняло весь день, но они упорно шли к острову. Множество банок затруднило высадку, однако им все же удалось пристать к пустынному берегу Фадеевского. Скалистый остров Беннета был по-своему прекрасен, но теперь они впервые с отплытия с Аляски ступили на настоящую сушу. После тревог последних 10 дней я почувствовал огромное облегчение, писал Делонг. «Мне было приятно снова ходить по мху и траве, и мои замерзшие ноги наконец согрелись до нормальной температуры. Они поднялись с пляжа на террасу, покрытую губчатым лишайником, где разбили лагерь и собрали дров. Лодырь радостно бегал по острову и гонялся за леммингами. Их норы были повсюду», — писал капитан. «А мы, люди, с гораздо более серьезным видом выслеживали диких зверей». Моряки обнаружили довольно свежие оленьи-экскременты, бархатные оленьи-рога и следы зайца. На тундре летала стая казарок, другая сидела на пруду, который тут же стал источником пресной воды. Ньюкомб нашел две огромные окаменелые кости, которые определил как большеберцовую и малоберцовую кости шерстистого мамонта. В полутора милях от места их высадки Свитман и Асэм обнаружили полуразвалившуюся хижину на берегу чистого ручья. Скорее всего, это была именно та хижина, которую Фадеев построил несколькими десятилетиями раньше. Но на острове не было никаких признаков недавнего присутствия человека. Когда Делонг отправил нескольких охотников по звериным следам, стало очевидно, что олень убежал далеко вглубь острова, напуганный прибытием экспедиции. Охотники подстрелили несколько уток, но решили не тратить драгоценное время и силы на погоню за оленем. Остров был слишком велик. Площадь Фадеевского составляет более 3000 квадратных миль, а его топкая тундра была покрыта бесчисленными озерами и прудами. Поэтому ночью 30 августа Делонг приказал разбить временный лагерь, намереваясь затем уйти дальше. На следующее утро они спустились в бухту и пошли на запад вдоль южного берега Фадеевского. Льда не было, но море кое-где было опасно мелким. Лодки то и дело выносило на песчаные отмели. Моряки видели, что остров полон жизни. Им на глаза попались утки, гуси, совы и даже несколько тюленей. Около половины шестого вечера Делонг попробовал снова высадиться на Фадеевский, приготовить ужин и разбить лагерь. Однако на пути было столько банок, что он не смог подойти к берегу ближе, чем на 500 ярдов. Когда спустилась темнота, стало понятно, что ночевать придется на лодках. В итоге ночью никто не сомкнул глаз. По словам Делонга, приходилось почти постоянно следить за лодками и выводить их на достаточную глубину. О сне не шло и речи, и мы томились в ожидании рассвета. Следующие три дня они плыли вдоль берега и прошли около 70 миль. В трюме катера Делонга висели тушки убитых на Фадеевском 12 уток. Капитан решил приберечь их на будущее. Море было неспокойно. Делонг заметил, что стоило им сбавить скорость, как волны начинали хлестать через борт, из-за чего управлять лодками становилось невозможно. «Вода время от времени переливалась через борт», — писал он. —